во время молебна даосский священник, доставляя богам письменное прошение, совершал особым образом стилизованные шаги в последовательности полей магического круга и тем же путем возвращался обратно. Порядок магических квадратов использовался также для медитации и при выполнении нормативных приемов в даосских школах воинского искусства. Страница 303. Структуры, основанные на числах 5 и 6, объединялись в рамках системы 12 небесных стволов и 10 земных ветвей. С глубокой древности эта система употреблялась для счета времени в рамках 6-10-ричного цикла, которым исчерпывались комбинации знаков двух рядов. Эти 60 комбинаций имели соответствие среди элементов других классификационных схем, так что в результате каждый день и даже час наделялись определенным пространственным значением. В идеале вся жизнь человека должна была протекать под знаком каждодневного обновления. К примеру, календарь императорских обрядов предусматривал ежедневную смену жертвенных блюд на алтаре династии, а красавицам следовало каждое утро выбирать себе прическу, глядя на изменчивые очертания облаков в небесах. Парные сочетания триграмм образовывали 64 комбинации из 6 линий, так называемые гексаграммы. Черты гексаграммы читались снизу вверх, так что каждая гексаграмма являла собой как бы динамическую картину тех или иных ситуаций. Помимо общего названия гексаграммы, как правило, весьма загадочного и располагающего к размышлениям, а также множество столь же загадочных его толкований, каждая ее черта тоже имела свое самостоятельное значение, которое получало дополнительный смысл в зависимости от места в графеме и отношения с другими чертами. Большое значение имело разделение черт на сильные, чья природа соответствовала их порядковому номеру в гексаграмме, и слабые. Одна сильная черта способна свести на нет влияние нескольких слабых черт. На протяжении, по крайней мере, 2500 лет китайской истории графические символы книги перемен служили универсальным языком классификации самых разных явлений, хотя, заметим, сам принцип перемен не укладывается в логические формулы. Разумеется, каждая гексаграмма в отдельности тоже определялась как иньская или янская, и притом обладала множеством корреляций в природном мире. Страница 304. Все гексаграммы наделялись пространственным значением и соотносились с определенным временем суток, месяца и года. Они имели свои соответствия и в самых разных областях человеческой деятельности, от политики до моральных принципов и технических изобретений. К примеру, 43-я гексаграмма, имевшая значение «речь» и «прочность», ассоциировалась с узелками, служившими, по преданию, древнейшей формой письма. 17-я гексаграмма – «порыв» или «движение» с повозками. 21-я – «движение по дороге» с рынками и так далее. Существа с панцирями относились к 30-й гексаграмме, поскольку в ней иньские черты – мягкость – находится в окружении янских черт – твердость. Еще один пример. Глазные веки человека китайцы соотносили с 20-й гексаграммой, состоящей вверху из триграммы «ветер», а внизу из триграммы «вода», поскольку верхнее веко движется, а нижнее покоится. Напротив, челюсти соотносились с 27-й гексаграммой «питание», состоящей вверху из триграммы «гора» – символ покоя, а внизу из триграммы «гром» – импульс движения. В символике книги перемен без труда можно было найти объяснение и особенностям физического сложения и нравов людей. В одном из медицинских трактатов XIV века утверждается, например, что жители северных областей рождаются под знаком гексаграммы кунь – вода, и поэтому отличаются внутренней прочностью, тогда как южане рождаются под знаком гексаграммы ли – огонь, и имеют внутри начало инь. Соответственно, северянам подходят охлаждающие и слабительные снадобья, а южане нуждаются в согревающих и закрепляющих веществах. Нередко средством объяснения тех или иных явлений жизни становилась сама последовательность гексаграмм. Так, по мнению известного ученого XI века Джоу Дунь И, соседство гексаграмм 37-й домашний и 38-й распад указывает на то, что семьей управлять труднее, чем государством, ибо когда две женщины живут вместе, их намерения обязательно противоречат друг другу. Существовали и различные способы классификации самих гексаграмм. Широкое распространение получил в частности круг из 12 гексаграмм, выражающий последовательное возвышение и упадок сил инь и ян в рамках годового цикла.